Глава пятая. Новообращенный. На другой день предстояла охота с гончими в Сен-Жерменском лесу. Генрих Наварский приказал, чтобы к 8 часам утра была готова, то есть оседлана и взнуздана, маленькая биарнская лошадь, которую он собирался подарить мадам де Соф, но предварительно хотел проехать на ней сам. Без 8:15 лошадь стояла на дворе. Ровно в 8 Генрих вышел во двор. Лошадь, несмотря на небольшой рост, сильная и горячая, прыгала на месте и потряхивала гривой. Ночью подморозило, и тонкий ледок покрывал землю. Генрих Наварский собрался перейти через двор к конюшням, где его ждал конюх с лошадью. Но когда он поравнялся с часовым, стоявшим у дверей Лувра в форме швейцарского солдата, этот солдат сделал ему на караул и сказал: «Да хранит Бог его величество короля Наварского». Услышав такое пожелание, а главное голос, который произнес эти слова, Генрих вздрогнул. Он обернулся и отступил на шаг. «Де Муи?» — прошептал Генрих. «Да, сир, де Муи. Зачем вы здесь?» «Ищу вас. Что вам надо?» «Мне надо с вами поговорить». «Несчастный», — сказал Генрих, подходя к нему. «Разве ты не знаешь, что рискуешь головой?» «Знаю». «И что же? То, что я здесь». Генрих чуть побледнел, сообразив, что опасность, которой подвергался пылкий молодой человек, грозила и ему. Он с беспокойством посмотрел вокруг и снова отступил назад, но не так быстро, как в первый раз. Генрих заметил, что в одном окне стоял герцог Алансонский, и сразу изменил поведение. Он взял из рук де Муи, стоявшего, как мы сказали, на часах мушкет, и сделал вид, что хочет осмотреть его. «Де Муи», — сказал он, — «несомненно, какая-то очень важная причина побудила вас броситься в пасть волку». «Да, сир, вот уже неделя, как я высматриваю вас. Только вчера мне удалось узнать, что ваше величество будет сегодня утром пробовать лошадь, и я встал у входной двери Лувра». «Но откуда у вас этот костюм?» «Командир роты, протестант и мой друг». «Вот вам ваш мушкет. Несите опять ваш караул». «За нами следят. На обратном пути я постараюсь сказать вам кое-что, но если я сам не заговорю, не останавливайте меня, прощайте». Де Муи принялся ходить взад и вперед, а Генрих пошел к лошади. «Что это за милая скотина?» — спросил из окна герцог Алансонский. «Лошадка, которую мне надо попробовать сегодня утром», — ответил Генрих. «Но она совсем не для мужчины. Она и предназначена для одной красивой дамы». «Берегитесь, Генрих, вы окажетесь предателем, потому что мы эту даму увидим на охоте. Если известно, чей вы рыцарь, то все узнают, чей вы стремянный». «О нет, даю слово, не узнаете», — возразил Генрих сделанным добродушием, «так как эта дама не выйдет сегодня из дому, ей очень не здоровится». «Ах-ах, бедная мадам де Соф!» — смеясь, сказал герцог Алансонский. «Франсуа, Франсуа, вот вы предатель!» «А что такое с красавицей Шарлоттой?» — спросил герцог Алансонский. «Право, хорошо не знаю», — сказал Генрих, пуская лошадь коротким галопом и заставляя ее скакать по кругу, как в манеже. «Мне говорила Дариола, что у нее болит голова, какая-то вялость во всем теле, словом, общая слабость». «Вам это не помешает ехать с нами?» — спросил герцог. «Мне? Почему?» — ответил Генрих. «Вы знаете, что я безумно люблю охоту с гончими, и что никакие обстоятельства не заставили бы меня пропустить ее». «Однако, Генрих, как раз это вы пропустите», — сказал герцог после того, как обернулся и поговорил с кем-то, кто разговаривал с герцогом из глубины комнаты и был невидим Генриху. «Так как его величество сию секунду известил меня, что охоты не будет». «Вот так-так», — произнес Генрих с видом полного разочарования. «Почему же?» «Кажется, пришли очень важные письма от герцога Наверского. Король совещается с королевой-матерью и моим братом герцогом Анжуйским». «Ага», — подумал Генрих, — «уж не пришли ли новости из Польши? Затем громко ответил герцогу. «В таком случае нечего мне и подвергать себя опасности по этой гололедице. До свидания, брат мой!» Отъехав к дверям Лувра и остановив лошадь против Дамуи, Генрих сказал ему: «Мой друг, позови кого-нибудь из твоих товарищей постоять до конца твоего караула вместо тебя, а сам помоги конюху расседлать лошадь, положи седло себе на голову и отнеси его к золотых дел мастеру в королевскую шорную мастерскую. Надо доделать шитье, которое он не успел приготовить к сегодняшней охоте, а ответ его зайди сказать мне». Дамуи поторопился исполнить приказание, так как герцог Алансонский исчез из окна и, видимо, что-то заподозрил. Действительно, едва Дамуи успел завернуть за калитку ограды, как герцог Алансонский появился у дверей Лувра. Настоящий швейцарец стоял на месте Дамуи. Герцог Алансонский очень внимательно осмотрел нового караульного, затем, обернувшись к Генриху Наварскому, спросил: «Брат мой, ведь вы не с этим человеком разговаривали несколько минут назад, да?» «Тот был мой младший слуга, которого я устроил на службу в отряд швейцарцев. Сейчас я дал ему поручение, и он пошел его исполнять». «А-а-а», — произнес герцог, как будто удовлетворившись этим ответом. «Как поживает Маргарита? Я иду спросить ее об этом. Разве со вчерашнего дня вы не виделись с ней?» «Нет, вчера я к ней явился часов в 11 вечера, но Жиона сказала мне, что Маргарита устала и уже спит». «Вы не застанете ее, она отправилась куда-то в город». «Да, возможно», — ответил Генрих, — «она хотела поехать в Благовещенский монастырь». Разговор не мог больше продолжаться. Генрих, видимо, решил только отвечать. Зять и Шурин расстались. Герцог Алансонский отправился, по его словам, узнать политические новости, король Наварский пошел к себе. Не прошло и 5 минут, как раздался стук в дверь. «Кто там?» — спросил Генрих. «Сир, это с ответом от золотых дел мастера», — ответил голос, знакомый Генриху, голос Дамуи. Генрих, явно волнуясь, предложил молодому человеку войти и закрыл за ним дверь. «Это вы, Дамуи? Я надеялся, что вы еще одумаетесь». «Сир», — ответил Дамуи, — «я думал 3 месяца. Этого достаточно. Теперь время действовать». На лице Генриха выразилось беспокойство. «Не бойтесь, сир, мы одни, а время дорого, и я очень тороплюсь. Ваше Величество, можете одним словом вернуть нам все, что события этого года отняли у протестантов. Будем говорить ясно, кратко и откровенно». «Я слушаю, мой храбрый Дамуи», — ответил Генрих, видя, что избежать объяснения невозможно. «Правда ли, что Ваше Величество отреклись от протестантства?» «Правда», — ответил Генрих. «Да, но устами или сердцем?» «Всегда бываешь благодарен Богу, когда Он спасает тебе жизнь», — ответил Генрих, обходя прямой ответ на заданный вопрос, как он обычно это делал в подобных случаях. «А Бог явно меня избавил от такой опасности». «Сир», — продолжал Дамуи, — «давайте признаемся в одном. В чем? В том, что ваше отречение — следствие не вашего убеждения, а расчета. Вы отреклись для того, чтобы король оставил вас в живых, а не потому, что Бог сохранил вам жизни». «Какая бы ни была причина моего обращения, Дамуи», — отвечал Генрих, — «все равно я католик». «Но будете ли вы католиком всегда? При первой возможности вернуть себе свободу совести и вольную жизнь, вы разве не вернете их? Теперь эта возможность вам предоставляется. Ля Рошель восстала, Биарн и Руссельон ждут только клича, чтобы действовать. По всей Гиене слышится призыв к войне. Скажите только, что вы католик лишь по принуждению, и я ручаюсь вам за ваше будущее».